Глава 17. Человек, на которого я обратил внимание маркиза, одет был неброско. Никаких тебе пурпурных бархатных калетов, кружевных жабо, дорогущих страусовых перьев на шляпе, а также многочисленных перстней на пальцах. Вот только сами руки были холеными, и тем сильнее они бросались в глаза в сравнении с мозолистыми дланями гребцов. И еще манеры, которые просто так не спрячешь, даже когда очень хочется. Нет-нет, да и прорвется какой-нибудь жест из тех, что не могут быть у простого человека, которого не учили с самого детства манерам и этикету. Ко всему прочему, в лодке к нему относились с явным почтением. Словом, этот тип смотрелся настолько диссонансно в сравнении с остальными, что сразу же обращал на себя внимание. В трубу такие мелочи не разглядеть. Ну а мне подобное было не сложнее, чем человеку с обычным зрением перебрать на столе горстку монет, раскладывая их по номиналу. И судя по реакции Делла Сантисима, рассказав ему об этом человеке, я не прогадал. «И чем же он вам так не нравится, Дон Франциско?» — поинтересовался я, наблюдая за тем, как его пальцы с такой силой вцепились в эфес Кортеласа, что побелели костяшки. Выбор оружия маркизом я полностью одобрял. По моему мнению, для нашего путешествия этот вид сабли более практичен, чем шпага или меч. «Это мой личный враг, Леонард», — играя желваками, отвечал тот. «Граф Канижо. И теперь становится понятным, откуда взялись эти люди во главе с Якобсом». Он широким жестом обвел участок реки, по которому плыли лодки, которые после нашего маневра отвернули в сторону и начали огибать ласточку по широкой дуге. Намерения их были очевидны — подняться выше и уже оттуда, разогнавшись по течению реки, взять нас на абордаж. Таким образом, выигрывают они во многом. Приблизятся со стороны носа ласточки, чей корпус будет заслонять их даже с башни. Ну и сократят время под обстрелом. А, возможно, заставят нас сняться с якоря и испытать в протоке судьбу в виде каната. А есть он там или нет, вопрос по-прежнему оставался открытым. Сколько я не всматривался своим замечательным зрением, мне так и не удалось обнаружить ни малейших бурунов от протянутой под водой веревки. «Дорого бы я отдал, чтобы покончить с ним. Причем немедленно, в сей же миг. Только граф Канижо и не вздумает вместе с остальными подняться на борт Мартисии, чтобы отведать остроту моего меча. Слишком он для этого труслив». «Остроту вашей сабли, маркиз», — мысленно уточнил я. «Кстати, появилась неплохая возможность поправить наши дела за чужой счет. Я избавляю маркиза от его злейшего врага, а он, в свою очередь, посодействует тому, чтобы барон Эль-Хасио вообще позабыл о случившихся в его замке событиях». «Но как маркиз отнесется к моему предложению?» «Дон Франциско», — осторожно начал я. «Возможно, мне удастся вам помочь». «Каким же интересным образом, Леонард?» Живо поинтересовался Делла Сантисима. «Попросту пристрелю его из арбалета». И замер в ожидании. «Эти благородные весьма щепетильны в вопросах чести». «Но нет. В следующее мгновение я от него услышал». «Вряд ли у вас получится». Маркиз смерил взглядом расстояние до лодки, в которой находился его смертельный враг. «До него даже из баллисты не достать». «Я попробую, Дон Франциско. Но только в том случае, если этот факт останется между нами. Понимаете, о чем я?» «Не хватало мне еще преследований от родственников погибшего в том случае, если маркиз начнет трепать языком. Есть у меня особый болт, который благодаря своей конструкции обладает способностью преодолеть втрое большую дистанцию, чем обычный». Его особенность заключается в том, что во время выстрела он как бы еще и сам отталкивается от толкателя. Самое простое объяснение в случае с ним звучит так. Вас могут подкинуть вверх, но если вы при этом еще и оттолкнетесь ногами сами, то взлетите куда выше. Беда в том, что такой болт у меня единственный, и потому предстояло сделать выбор между Якобсом и личным врагом маркиза. Ведь убей я Якобса, и разбойники потеряют почти половину своей боеспособности. Вряд ли у них найдется равный ему человек. С другой стороны, справься мы с разбойниками, но граф при этом останется жив, он вскоре замыслит другую подлость, которая может оказаться куда неожиданнее. И вдруг случится так, что в тот момент рядом с маркизом снова окажемся я сам и близкие мне люди. Когда-то таких болтов у меня было целых 3. Наследство от Оскара Пигеля, моего учителя и наставника в нелегком деле охотника за сокровищами. Самого Пигеля давно уже нет в живых. Он покоится в земле. Вернее, то, что от него осталось после того, как Оскар попал в огненную ловушку. Один болт, каюсь, я потратил понапрасну. Но не верилось мне, что он действительно может пролететь так далеко. Хотя в большей степени в том виноват головёшка. Вернее, его сильнейшее сомнение, а также выпитая в компании с ним медовуха. Которую, кстати, он же откуда-то и принёс. Другой болт спас меня, того же головёшку и Блеза, в, казалось бы, безнадёжнейшей ситуации. Оставался последний, который берёг я пуще глаза. Хотя нет, глазам никуда дороже. По сути, они единственное моё сокровище. Леонард. Вероятно, сам того не замечая, маркиз ухватил меня за плечи. «Если вы поможете мне избавиться от этого негодяя, я всю оставшуюся жизнь бесконечно буду вам благодарен». И, естественно, нем как могила. Хорошо всё же иметь дело с людьми знатными. Ведь если они того не желают, то неравные им по положению не посмеют без приглашения к ним приблизиться. И потому окружающим нас людям только и оставалось, что догадываться, о чём именно идёт разговор. «Дон Франциско», — всё ещё мучимый выбором произнёс я. «Понимаете, шанс у меня единственный, а наших врагов двое. Тем более у вас, благородных, есть и иные возможности свести с кем-нибудь счёты». «Надеюсь, с Якобсом мы справимся». Тут маркиз обратил взор к небесам. «С Божьей помощью». «И вы что, думаете...» Словно не отвечая на мои мысли, продолжил он. «Я не пытался покончить с этим мерзавцем на дуэли? Но разве он хотя бы единожды принял мой вызов?» «Как бы не так. И этот факт еще раз говорит о его подлинной сущности». «Ну что ж, теперь выбор сделан окончательно». «В таком случае, Дон Франциско, вы должны мне немного помочь». Тот даже не поморщился от слова «должен». Когда и кому должен был знатный господин? Разве что своему королю. «Всем, чем смогу, Леонард. Что от меня потребуется?» «Мне нужен залп из всего, что только можно. Луки, арбалеты, баллисты. Знаете, громкий такой залп, чтобы в общем хоре невозможно было определить солиста. Иначе от всей нашей таинственности будет мало толку». «Понимаю». Маркиз с сомнением посмотрел на лодки, которые как раз поравнялись с ласточкой, по-прежнему держась от неё далеко в стороне. Он прав. Редко какой болт или стрела сможет до него достичь. Но даже если и долетит, обязательно потеряет всю свою убойную силу. И это до ближних лодок. Та, в которой находился граф Канижо, находилась на вдвое большей дистанции. И всё же он решился. «Приготовиться к залпу с левого борта!» Громко возвестил маркиз, вызвав обращенные на него удивленные взоры. Люди не хуже него понимали, что вряд ли получится кого-нибудь хотя бы поцарапать. Но на то они и приказы, чтобы исполнять их, не обсуждая. И потому все бросились к левому борту. «Неблагородное дело ты затеял, Леонард!» Скорбно вздохнул я, доставая заветный болт. «Чем-то ты сейчас похож на наемного убийцу». Но вспомнив о Клэр, готовой скорее погибнуть, чем попасть в лапы разбойников, я отбросил всяческие сомнения. Ведь именно граф Канижо и привёл их сюда. Болт этот внешне, если и отличался от обычных, то ненамного. Разве что несколько был короче. Но в полёте он удлиняется почти на треть. Посередине черенка, который состоит из двух частей, в том месте, где они соединяются, есть едва заметное утолщение. Именно там и находится то, что делает болт необычайно дальнобойным. Что именно? Понятия не имею. И разбирать его мне даже в голову не пришло. Гарантированно он придёт в негодность. И к чему это мне? Такие болты не под силу сделать даже Алексу вместе с его отцом. Это вам не механические человечки. Их находят только в развалинах прежних, что ещё раз говорит о мастерстве умельцев прошлого. Ещё болт начисто лишён оперения. И наконечник у него необычной формы. Резной и трёхгранный, сплошь покрытый мельчайшими отверстиями. Я так понимаю, именно он и стабилизирует в полёте снаряд. А в остальном — болт как болт. Я с тяжёлым вздохом полелеял его в руках, прощаясь навечно. Даже если удастся его отыскать, что вряд ли, он станет куда хуже обычного. Находясь рядом со мной, Клэр, она непременно бы заявила. «Лео, ты его ещё поцелуй!» Наконец, болт оказался в жёлобе уже взведённого арбалета. «Готовы?» — взглянул на меня Дон Франциско. Сам он тоже сжимал в руках арбалет. Работы того же мастера, что и мой. С тем лишь отличием, что тот двухзарядный и богато отделан тщательно выполненной золотом инкрустацией, изображающей сцены из военной и охотничьей жизни. Готов. «Целься!» Это он уже всем громко. На лодках не могли не видеть наши приготовления. Чувствуя себя в безопасности, разбойники открыто насмехались. Один из них даже выставил голый зад. Нисколько не сомневаюсь, большинство стрелков взяли на прицел именно его ягодицы. Я и сам испытал сильнейший соблазн проделать там ему еще одну дырку. Или увеличить в диаметре ту, что дана ему от рождения. «Стреляй!» — дал команду маркиз. Нажав на спуск и полностью уверенный в том, что мой болт найдет свою цель обязательно, я перевел взгляд на Якобса, чтобы окончательно убедиться. Он обладает таким же даром. Сомнений теперь не оставалось. Якобс смотрел не на ласточку и даже не на меня, на лодку, в которой находился граф Канижо. Мало того, даже что-то крикнул ему, явно предупреждая об опасности. Поздно. Граф, резко выпрямившись во весь рост, вывалился за борт. «Это тебе за страхи, Клэр», — прошептал я. «Кто бы видел, какое у нее было испуганное лицо, когда она со мною ими делилась». «Ну как?» — живо поинтересовался Делла Сантиссимо. «Вошло в один висок и вышло из другого. Шансов выжить практически нет, разве что чудо его спасет». Именно в висок я и метил, предполагая, что под одеждой графа прячется кираса или кольчуга. «Чудес не бывает», — пробормотал маркиз, рассматривая реку в подзорную трубу. «Леонард, это не он там всплыл?» «Он», — кивнул я. «Спиной вверх. Так что вы правы, чудес не бывает». Дон Франциско выглядел таким довольным, будто в жизнь воплотилась его давняя мечта. А может, все так и было. На смерть графа Канижио внимания не обратил никто. Все разбойники были заняты тем, что строили нам рожи или делали неприличные жесты. Мол, как же вы нас боитесь, если стреляете с такого расстояния? Кроме тех, кто находился с графом в одной лодке. Они, испуганно косясь в сторону ласточки, развернули лодку, чтобы подобрать его пока еще не совсем хладный, но уже труп. Ну и, естественно, Якобс. Вот тут мне не удалось удержаться от того, чтобы его не унизить. Для этого я снова вскинул арбалет, направив тот в нужную сторону. Но уже с обычным болтом. Чего он знать не мог. Да и знал ли он вообще об особенных? И не принял ли он за таковой сам арбалет в моих руках? Но, как бы там ни было, выдержка главаря покинула. И он не придумал ничего лучшего, как заслониться телом ближайшего к нему разбойника, дернув его на себя. Естественно, тот удивленно на него воззрился, что это было. А когда Якобс из-за него выглянул, я ему подмигнул, улыбнулся и еще сделал ручкой. Подумав при этом, что буквально на пустом месте нажил себе смертельного врага. Ничуть не худшего, чем для маркиза был граф. К тому же знающего, чьих именно рук дело смерть последнего. А значит, следовало сделать так, чтобы Якобс ненадолго его пережил. «Лео, ты сначала выживи сам!» Наблюдал я за тем, как лодки, достигшие нужной им точки, разворачиваются перед атакой. «Лавост!» — окликнул Делла Сантиссимо капитана «Ласточки». — «Не пора ли нам поднять якорь?» — «Все верно. Самое время, развернувшись, подставить им корму, где у нас находится так похожая на башню надстройка. До протоки, где под водой натянут канат, еще приличное расстояние. И мы вполне успеем пару раз повторить наш маневр, если нападавшие будут придерживаться прежней тактики». — «Вот только...» — «Дон Франциско», — обратился я к маркизу. «В зарослях возле развалин форта прячутся стрелки. Точно их количество назвать не могу, но их не меньше десятка. До них еще далековато, но ведь стоит учитывать и то, что когда стреляешь с высоты, увеличивается дальнобойность твоего оружия. Мало того, при следующей постановке на якорь мы окажемся как раз напротив стрелков, упростив им задачу. Все-таки попасть в движущуюся цель куда сложнее». После недавнего события сомневаться в моих словах маркиз категорически не стал, безоговорочно приняв их на веру. «Хотелось бы мне иметь такое же зрение, как и у вас, Леонард», — только и сказал он. И неожиданно добавил. «Утверждают, что легендарный король древности Адриан обладал таким же. Именно этот дар и помог ему выиграть множество сражений. Еще бы. Благодаря уникальному зрению он отлично видел поле боя, так что, возможно, в вас течет капля его крови. Женщин он любил безумно». Его последние слова, несомненно, были шуткой. Ведь в этом случае людей, видящих, как я, было бы куда больше. И это что же получается? По словам маркиза, главарь разбойников Якобс в какой-то мере является мне родственником. На всякий случай я ему помахал. Арбалетом. Тот, вероятно, приняв мои действия за очередную попытку лишить его жизни, на этот раз прикрылся щитом. «Эх, Тяжело вздохнул я. «Будь у меня еще один такой же болт, тебе бы никакой щит не помог. Тот пронзил бы его с легкостью». Капитан Ласточки к тому времени успел отдать приказ о подъеме якоря и усадить гребцов за весла, отчего галера стремительно начала разворачиваться. «Дон Франциско», — обратился он к маркизу, — «наши действия». Де Ла Сантиссимо взглянул на приближающиеся лодки, на протоку, на берег, на острова, снова на протоку. И для себя я решил, если он сейчас скажет, будем прорываться вниз по течению, плюну на все и отправлюсь вниз, Клэр, чтобы было время ее спасти. Но нет. Движением подбородка маркиз указал на середину реки. «Правь туда и вставай на якорь. Будем принимать бой». Причем произнес он это с таким выражением, будто мы последний оплот государства, и именно от нас зависит, существовать такому дальше или нет. Принимать бой не хотелось безумно. На свете существует множество куда более увлекательных занятий, чем крушить друг другу ребра, пронзать сердца и выбивать мозги. В этом я убедился давным-давно. Но и выбора не было. Решив, что несколько минут у меня есть, я собрался проведать Клэр и хоть немного ее утешить. Отказавшись в очередной раз от предложения Гаспара надеть кирасу, спустился в столовую маркиза, носящую громкое имя кают-компании, в которой и был устроен походный лазарет. К своему удивлению, я застал всех четырех девушек азартно режущимися в карты. «Что, Лео, всех уже перебил?» Не отрываясь от карт, встретила меня вопросом Клэр. «Нет, еще только одного». «А чего медлишь?» Девушка ловко покрыла семеркой бубен валета червей, хотя козырями были пики. «Мы тут в карты играть затеяли, чтобы отвлечься», — пояснила она очевидное. Барри, на удивление ничего не жрущий, с интересом наблюдал за игрой. Мало того, по-моему, он еще и помогал Клэр мухлевать. Как иначе можно истолковать его действия, если тот, когда Клэр побила семеркой валета, гавкнул так громко, что все вздрогнули и невольно на него посмотрели. А когда одна из служанок Хельги что-то заподозрила и потянулась к столу, он лизнул ее в щеку, заодно смахнув хвостом карты на пол. Вернее, на палубу. Потому что капитан Лавост всегда недовольно морщился, если называть вещи на корабле неправильно. Затем пес мгновение подумал и лизнул в щеку уже саму леди Хельгу. Извиняюще так лизнул. Мол, ты ж хорошая, но у меня есть хозяйка, и прежде всего я обязан помогать именно ей. «Барри, отстань!» Возмущенно сказала пассия маркиза. «Мне из-за тебя ничего не видно!» После чего столкнула с колен его огромную морду, которую пес попытался там пристроить. Что-то не похоже, чтобы Барри действительно был бойцовской породы. Скорее уж дамский угодник. «Ладно, пойду остальных перебью», — печально вздохнул я. Вообще-то, когда шел сюда, рассчитывал на поцелуй, напутствие и горячую просьбу себя поберечь. «И не задерживайся там!» — услышал я от Клэр уже в спину, будто меня послали в лавку за сладостями. «Он у меня такой растяпа!» — пожаловалась девушка, когда подумала, что я ее уже не слышу. «Даже сама не знаю, за что я его так люблю». И совсем уж музыкой для моей души прозвучало... Боги, только бы с ним ничего не случилось. «Ну вот, Рэйчел, опять ты выиграла». Несомненно, голос принадлежал леди Хельге. И я было подумал, что не помогли Клэр все ее хитрости, когда та добавила. «Кстати, твой растяпа очень даже миленький. Интересно, а каков он в...» Что было дальше, я уже не слышал, стремительно бросаясь вверх. Судя по громким возбужденным голосам, там все только начиналось. Еще я думал о том, что любят же благородная помпезность. Вот и этот граф Канижо. Нет, чтобы покончить с маркизом де Ла Сантиссимо тихо, например, подкупив его повара, чтобы тот подсыпал крысиного яда ему в суп. Так нет, организовал целую войну. Как поступил бы я сам? Взяв с собой Блеза и Гаспара, скрытно ночью проник бы на борт ласточки и зарезал маркиза во сне. А заодно и тех несчастливцев, которые оказались бы на моем пути. Или вообще проник бы в одиночку, так даже надежнее. А что, граф? Он же не мог не понимать, что попадает под определенную зависимость от Якобса, чтобы сохранить все в тайне. А сам Якобс? Нет, чтобы теперь успокоиться и убраться во свояси, ведь деньги наверняка ему уже заплачены. Хотя, если разобраться, на ласточке есть что взять. Лакомый кусочек. Галера к тому времени снова успела встать на якорь, и течение развернуло ее носом к стремительно приближающимся лодкам. Недалеко от нас оказался один из островков, и я решил, что смогу добраться до него вплавь вместе с Клэр, если даже она совсем не будет мне помогать. «Эх, будь бы у нас времени чуть больше, я бы завел якорь с кормы», — посетовал капитан Лавост. «Ну, помолясь и благословясь, начнем», — сказал маркиз де ла Сантисима и, подавая пример, приложил к плечу приклад арбалета. Вокруг меня тут же застучали баллисты, заскрипело дерево луков и приглушенно зазвенели толкатели арбалетов. Да и сам я от других не отставал. Правда, тактику выбрал себе иную. Положить в цель всю имеющуюся у меня дюжину болтов проблем не встанет. Но что от этого будет толку? И потому моими жертвами были только кормчие, что управляли лодками. Удачный выстрел, и тот уже мертвый навалился на румпель, чтобы увести лодку в сторону от курса. И тогда она вильнет в сторону, тараня другую, ломая ей весла и сцепляясь с ней. Тут уж не зевайте, стрелки, бейте в самую гущу, в кого-нибудь да попадете. И еще я молил всей душой, чтобы лодка Якобса приблизилась на расстояние полета обычного болта. Но он, держась в отдалении, явно не торопился личным примером придать мужество атакующим. Сделать так, чтобы лодки сцепились, пару раз мне удалось. Правда, проку было немного. Стрелки на ласточке собрались еще те. За исключением Гаспара с Неддом, которые клали в цель каждый болт. Затем лодки приблизились совсем уж вплотную. Я на мудреное выцеливание кормчих плюнул и поспешил расстрелять остаток, пока их не прикрыла носовая надстройка галеры, оставив на всякий случай три болта. Когда на борт ласточки толпой полезли разбойники, пропел горн, и немногочисленные защитники бака, среди которых были и Блез с головешкой, поспешили спрятаться в носовой надстройке. Под палубой есть проход, и вскоре они присоединятся к нам в башне. Палуба быстро заполнилась разбойниками. Но часть из них, стрелки, спрятались за носовой надстройкой, и теперь посмотреть вниз без риска получить стрелу или болт не получалось. И тут внизу раздались гулкие удары. «Ломают дверь в башню, а сразу за ней Клэр». «Всем вниз!» — скомандовал де ла Сантисима, сам оставаясь на месте. Впрочем, как и капитан ласточки Лавост. «Ну да». Общее руководство лучше производить отсюда, с вершины башни. А что дверь в любой момент выбьют, и разбойники ворвутся в башню? Ну, на войне как на войне. Представив себе, что произойдет дальше, я едва сдержался, чтобы не взвыть от отчаяния. «Позвольте, маркиз!» И я выхватил картелас из его ножен. Плевать, как он к этому отнесется, нельзя было терять ни мгновения. Прыжком оказавшись между зубьями парапета, я бросился вниз. Не сказать, чтобы совсем уж сразу на палубу. Все-таки высоковато. Но ведущий туда туго натянутый канат оказался как нельзя кстати. И мне только и оставалось, что по нему соскользнуть. Не надо и говорить, что моего появления там не ожидал никто. Выстрел, другой, третий, встолпившихся перед дверью разбойников, и я отбросил в сторону бесполезный арбалет. Очередной прыжок, и сжимая в одной руке картелас, а в другой кинжал, застыл, прижавшись спиной к двери, за которой находится та, чья жизнь мне была куда дороже собственной. Долго мне не продержаться. Но даже небольшой задержки должно хватить, чтобы за дверью успели появиться защитники дам. Разбойники на миг застыли от неожиданности, после чего вперед шагнул один из них. В низко по самые глаза завязанной косынке и сблестевшей из-под нее золотой серьгой в левом ухе. Он зловеще ухмыльнулся. «Я так понимаю, герой отыскался?» И толпа за его спиной язвительно засмеялась. Я молчал, потому что в словах смысла не было. Он был только в том, чтобы задержать их здесь как можно дольше. «Ну что ж, проверим, каков ты на самом деле герой!» И он сделал шаг, одновременно замахиваясь кривой с огромной елманью саблей. Та уловка, которой научил меня когда-то Гаспар, одинаково хороша и против воина в латах и шлеме, и против такого, как этот, на котором была лишь безрукавка из толстой кожи, что только с большой натяжкой можно посчитать подобием кирасы. Потому что целью всегда является место под нижней челюстью, причем сам удар наносится снизу вверх. Именно туда и угодило острие моего клинка, после того, как звякнув, картелас увел его саблю в сторону. Острие вонзилось примерно на ширину ладони, но глубже и не надо. Клинок может застрять. Следующих было уже двое, но справился я с ними на удивление легко. Да и что тут сложного, когда они больше мешали друг другу, чем создавали проблемы мне. И снова на несколько мгновений мы все застыли. Судя по всему, разбойники собирались броситься на меня все вместе, и тогда шансов у меня не оставалось ни единого, поскольку не было ни малейшего пространства для маневра. «Ну вот, наверное, и все», — успел подумать я, когда справа от меня со стуком распахнулось прикрывающее окно ставня, брызнуло множеством осколков стекло, и на палубе возник пес колхнийской породы. Барри, когда прибился к нам, и без того немалый, с тех пор успел значительно прибавить в размерах. Еще бы столько жрать. Но сейчас, когда шерсть на нем стояла дыбом, он выглядел и вовсе устрашающих размеров. Пес рыкнул, оскалив огромные клыки, отчего разбойники невольно отшатнулись. Ну а дальше по палубе пронесся ураган. Если бы я не знал Барри как добродушного пса, у которого из пасти без всяких последствий можно отобрать кость, выпрыгнул бы за борт первым, столько ужаса он внушал. Барри метался по палубе. И он не кусал. Он резал. Резал клыками вены, подколенные, паховые, еремные и все остальные, какие только существуют в человеческом теле. Попасть в пса, который метался по палубе как молния, было почти безнадежным делом. И те, кто пытался поразить его топором или мечом, как правило, рубили воздух. Или вовсе попадали в своих. В один из моментов, когда пес приник к палубе и на мгновение застыл, я было подумал, что все, ему достался смертельный удар. Но нет. Дальше последовал прыжок, достойный льва, тигра, пантеры, и новая жертва-колхница завалилась на палубный настил с почти отделенной от туловища головой. Настраиваясь на атаку, разбойники заранее свыклись с мыслью, что некоторым из них придется умереть. Иначе как заставить себя полезть туда, где единственной целью защитников будет поголовно их всех истребить? Но они совсем не ожидали встретить тут неуязвимое, несущее повальную смерть кошмарное создание. И потому мужество у них испарилось так же быстро, как испаряется ковш воды, выплеснутый на раскаленную каменку. Всего-то несколько мгновений, и началось повальное бегство, когда те, кто успел подняться на борт, сбивали в воду других, которые лезли туда, еще не ведая, что их здесь ждет. Когда ласточка очистилась от тех, кто чудом умудрился выжить, я прижался спиной к двери, чтобы, не дайте боги, женщины из нее не выглянули. Настолько жутко выглядела палуба, вся залитая кровью и заваленная телами. Подошел Барри, уселся рядом, лизнул руку и покосился на меня умным взглядом. «Ну как, мол, тебе? Не зря вы меня кормили». «Молодец, пес. Только и хватило меня сказать. «Сегодня ты свое пропитание на всю жизнь вперед отработал. Ну а сегодня вечером тебя ждет роскошный ужин. Даю слово». Барри благодарно гавкнул, и, о чудо, парочка выглядевших мертвее мертвых разбойников нашли силы прийти в себя, вскочить на ноги и покинуть негостеприимный борт галеры. Дверь настойчиво давила мне в спину, заставив посторониться. На палубе появились Долосантиссимо в окружении нескольких воинов, среди которых были и Блес с головешкой. Некоторое время все они молчали, переводя взгляды с палубы на пса и обратно. Первым подал голос Гаспар. «Да уж, долго теперь придется палубу от крови отмывать». Сняв шлем, почесал он затылок. После чего с уважением взглянул на Барри. Крови мы с ним видели и побольше, но там постарались многие, а тут одна собака. С виду вся такая добренькая. Сидит сейчас и в глаза умильно заглядывает. А вот с чего перепадет. Если бы не вид пса, Барри будто в крови выкупался. Ни за что не догадаешься, что множество мертвых тел — именно его работа. Многое я про них слышал, но что бы такое? Это был уже напарник Гаспара, Нед. Чистокровного колхница нигде не достать. Ну а что, если Барри с обычной собакой скрестить, с каким-нибудь волкодавом? Я бы взял щеночка. Не получится, — сказал Долосантиссимо. Вот ему точно столько крови сразу видеть не приходилось, и потому он выглядел бледновато. Вернее, получиться-то как раз получится, но много толку не будет. Вырастет щенок большим, даже огромным, но лишь бледной тенью от чистокровного. Да уж, славный пес. Представляю, на что способна целая свора. С ней даже отряду рыцарей трудно придется. Мигом спешат. А без коня и рыцарь не рыцарь. А что там с разбойниками? Тут в любой момент повторного нападения нужно ждать, а они стоят себе и о щеночках рассуждают. А сбежали они, — буднично сообщил мне Гаспар. Признаться, я и сам бы на их месте после такого сбежал. Дверь снова приоткрылась, на этот раз пропуская Клэр. И я быстро прижал ее голову к своей груди. «Не смотри туда, там страшно. Лео, я все-таки лекарь, и меня видом крови не испугаешь», — освобождаясь от моих объятий, заявила девушка. Позади нее раздался слабый вскрик, и лишившуюся чувств Хельгу едва успели подхватить служанки. Сама Клэр шарахнулась в сторону от Барри. «Уйди от меня немедленно, платье испачкаешь», — заявила она собаке. «Купался ты в ней, что ли?» «Не кричи на него, он мне жизнь спас». «Да кто же виноват, если ты в самую гущу полез, как дурачок? Мы бы их внутри встретили, там уже все было готово». «Кто это вы? Четыре девушки? И как бы вы их там встретили? Заранее сняли платья?» У тебя всегда только одно на уме. Во-первых, двери такие крепкие, что и тараном не прошибешь. А если бы они и умудрились, то сразу за ней люк открыт уже был, и они бы в него попадали. И мужчин там было полно, и Блес, и Головёшка, и Гаспар, и Нед, и еще много. И все с оружием. А нас там уже и не было. Мы наверх успели подняться. И откуда же я мог обо всем этом знать? Ты вообще никогда ничего не знаешь. У них это надолго затянется, — объяснил Блес маркизу де Лос-Антисимо с интересом прислушивающемуся к нашему разговору. Клэр снова открыла рот, чтобы сказать что-то колкое, когда переменилась в лице. «О, Господи! Так это же не Барри кровью тебя испачкал! Она же твоя собственная! Что же ты молчишь? Пойдем быстрее, перевяжу!» И только тут я почувствовал, как жжет болью рана в боку.